Глава 13. Удовлетворенный и все еще не остывший после убийств, он сидел у окна в кафе у тетушки Бетти и подтягивал кофе. Со своего места он наблюдал за горожанами и улавливал их настроение. Снаружи праздничная атмосфера предстоящего родео скрывала правду, и люди шли по своим будничным делам, не зная о том, что он прямо у них из-под носа увел двух девочек. Он незаметно улыбнулся, будто ему было известно все. «Скоро, — думал он, — они узнают о моей работе, и тогда все мужчины в городе окажутся под подозрением». В 6-часовом выпуске новостей так и не сообщили о том, как двое мальчишек нашли одну из его девочек. Мужчина хотел увидеть пораженные их лица на экране телевизора. Ну да ладно, мальчишки свои находки не забудут до конца жизни. Будет им постоянное напоминание, что от таких девчонок надо держаться подальше. Перед мысленным взором замелькали образы, будто он нажал кнопку перемотки на невидимом пульте, останавливаясь, чтобы он мог насладиться каждым незабываемым мигом. Он облизнул губы и вздохнул, вспоминая, как касался остывающей девичьей плоти, как оставлял потом хладные тела на камнях, как лилась кровь, когда он работал ножом, как Фелисити шевелила губами, будто моля о пощаде. Он бы не остановился. Мимо на черном внедорожнике проехали шериф и помощник Кейн. Потому как шериф улыбалась Кейну, он понял, что даже работая в полиции, она добивается своего, используя секс. И хотя он предпочитал убивать девочек, без Дженны Алтон мир станет лучше. Шерифом должен быть мужчина, а женщина, чем бы она ни занималась, уважения недостойна. Возможно, он покажет ей, что бывает с женщинами вроде нее. Он проводил черный внедорожник взглядом. С шерифом придется повозиться. Заманить ее в ловушку не выйдет. На то, чтобы составить план, понадобится время, — сказал он себе. И если оно у меня будет, шериф тоже станет моей.